Глава 6. Человек и животное. Животное полагает, что все его дело – жить. А человек жизнь принимает только за возможность что-нибудь делать. А. И. Герцен. Бытие животного ограничено землей. Ему не обещана вечность. Его назначение – служить человеку живыми консервами, поставлять ему одежду и обувь, быть транспортом и материалом для экспериментов. Земная жизнь человека – лишь предисловие к вечной жизни. Для этого дан ему дух, призванный увлечь нашу душу в иное изменение, когда обветшает тело ее временный приют. Человек тройственен. Животное имеет только два компонента – тело и душу. Иногда в Писании говорится о духе животного. Имеется в виду нематериальная часть его естества. Человек наделен способностью оценивать свои поступки как бы со стороны, осуждать нездоровые намерения и склонности. Благодаря этому существует этика, наука о нравственности. Животное не способно задумываться о том, как выглядят со стороны его поступки, приличны ли они, достаточно ли нравственны. Здесь нетрудно обнаружить ту степень, на которую человек поднят над животным. Долгое время оставалось непонятным упорство безбожных мыслителей, с которым они отстаивают свою родственность с животными, называя их даже нашими меньшими братьями. Сейчас все прояснится. Взгляните на схемы. Библия сообщает, что дух невозрожденного или душевного человека законсервирован грехом. Не имея связи с источником духовной пищи, Духом Божьим, он почти не проявляет себя. Единственным признаком его пребывания в человеке является слабый голос совести, которая к тому же часто подменяется расчетом. По существу, дух в таком человеке мертв. Во всяком случае, неверующий человек не обнаруживает его в себе, и стоит больших трудов объяснить ему, что дух все же есть, и он видит только две составляющие и в себе, и в животном. И потому особой разницы не замечает. У нас тело, у них тело, у нас психика, у них тоже. Отдельные превосходящие качества он относит за счет своего лидерства в эволюционном марафоне. Конечно, глядя на схемы, мы не должны видеть разницу лишь в численности составляющих. Она более выражена в качественном отношении. О происхождении животного Библия говорит следующее. «Да произведет земля душу живую» – Бытие 1.24. Человека же конструировал непосредственно Творец. «И создал Господь Бог человека». Это и многое другое подняло человека на недосягаемую высоту над всей природой. Человек. Ты удачно назван венцом творения. Прекрасный растительный и животный мир. С благоговением рассматривает естествоиспытатель нежнейшую гамму красок на лепестках крохотного цветка. Или же в немом восхищении останавливается перед 150-метровой секвойей в бразильских лесах. Годами охотятся с кинокамерой и магнитофоном за птицей счастья в индийских джунглях. Но если бы в этих лесах встретились исследователю Суламита из «Песни песней» или же прекрасная Нефертити из Древнего Египта, весь растительный и животный миры померкли бы и были надолго забыты. Хорошо поет соловей. Но что он рядом с Робертино? Дельфин удивляет нас своим разумом, но что он рядом с Соломоном? Путешественник, месяцами живя среди роскошной девственной природы, среди прекрасных представителей животного мира, не ищет утешения в их среде в минуту грусти. Перед его задумчивым взором проходят не серны и лани, не могучие носороги в броне мышц, а, наверное, образ далекой ожидающей подруги. Мне думается, когда перед Адамом прошел последний представитель животного мира, получив себе имя, Адам грустно вздохнул и покачал головой. «Хороши вы, но нет среди вас пары мне». Адаму не пришлось заниматься вопросами биологии, но всем своим существом он чувствовал несовместимость двух классов. И когда его взору предстала вызванная к жизни Ева, он безошибочно почувствовал в ней свое родное. «Вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей!» — воскликнул восторженный Адам и назвал ее женою. Мы до сих пор пользуемся Адамовым выражением восторга. Вот это да! Человеку предлагается родство с Богом, а он упрямо набивается в свояки животным, отыскивая в их родословной свое место. Многих удивляют прямо-таки человеческие проявления отдельных животных, и немало не тревожат прямо-таки животные выходки человека. Эта взаимность не дает права узаконивать версию об их общем прошлом. «Человек — это великолепно! Это звучит гордо!» Максим Горький. Так неужели у него такой бесславный конец? Одна участь с тем животным, что носит на голове длинные уши и ест траву, или же с тем, что добросовестно тявкает из-под ворот? Просто удивляешься тому, как неохотно расстается человек с этой унизительной для него родней. Скрупулезно собирает доказательства в пользу этого заблуждения. Что ж, рассмотрим некоторые самые что ни есть убедительные факты. И если ты, слушатель, достаточно честен и увидишь, что эти камни преткновения с твоего пути к Богу будут убраны, ты воспользуешься свободной дорогой к своему Творцу, пока изобретательное неверие не загромоздит ее новыми булыжниками. Итак, твой первый вопрос. Для чего у человека в период его формирования в материнском организме существуют жабры? Не подтверждают ли они эволюцию человека от начальной клетки в мировом океане до звания Homo sapiens? Нет. Это не есть эхо прошлого, от чего мы не успели еще избавиться. Это не есть что-то досадно ненужное, от чего в недалеком будущем эволюция освободит человека. Плод погружен в околоплодную жидкость. Неудивительно, что Творец применил здесь испытанный прежде принцип доставки кислорода в организм, помещенный в жидкую среду. Этот временный механизм действует лишь до тех пор, пока не сформируется более совершенный легочный аппарат, необходимый по выходу из жидкой среды, после чего жабры уже не требуются. Вопрос второй. Эмбриональный покров. Не является ли он остатками наряда наших предков-обезьян? К тому же истории известен некто Евтихеев, растительный покров которого не уступил обезьяньему. Если рассматривать эмбриональный покров как наследие нашего животного прошлого, то по мере отдаления от этого прошлого он должен сокращаться и со временем сойти на нет. Во-первых, этого не наблюдается в течение последних тысячелетий. Во-вторых, попытайтесь представить себе человека из будущего, которого эволюция доведет до совершенства. Лицо без бровей, веки без ресниц, и над всем господствует обтянутый блестящей кожей череп. Творец все создавал прекрасным, и эмбриональный покров – не досадное остаточное явление, а равноправная и оправдывающая себя деталь нашего тела. Целесообразность его частью очевидна, и если пока не ясно назначение отдельных его участков, не следует спешить с приговором. Многое считалось лишним в человеческом теле до времени. Вспомните авторитетные заявления о ненужности аппендикса, а затем статью «Осторожно, аппендикс!». Что и говорить, представьте свою невесту в облике человека будущего. Но неверье, отбиваясь, сжимает в руке козырь Евтихеева. Что сказать о нем? Лично он считал себя несчастным, и причиной его чрезмерной растительности было отклонение от нормы в той части мозга, которая регулирует эмбриональный покров. Благодаря подобным отклонениям соответствующих отделов мозга встречаются гиганты, как швед Каяпус в 2 метра 83 сантиметра, или же толстяки, как Чесси из штата Нью-Джерси в 330 килограмм весов. Отклонение от нормы – болезнь, и на ней не стоит ставить очередную опору своих понятий. Вопрос третий. Общность систем, узлов и отдельных органов, частичное сходство психики – разве не блестящее подтверждение эволюции человека от животного? Стихи одного поэта, песни одного композитора разнообразны по форме и содержанию, но в них есть что-то общее, и специалист всегда отличит их по почерку от произведений других авторов. Картины Айвазовского различны, но в них угадывается рука одного мастера. Самолеты серии Ту не копии один другого, но в них виден почерк одного и того же конструктора. И если мы видим много общего у человека с животным, это не обязательно кто-то из кого-то. Просто видна рука одного и того же конструктора, Творца. Частица его мудрости в различной мере отпущена тем и другим. Известная доля жизни вложена в тех и других. В строении тела тех и других положены одни принципы, так как жить им в одной среде. Но человек будет продолжать жить в вечности. Для этого-то ему дан дух. Эта дистанция разделяет параллельные прямые двух классов, которые не пересекаются в пространстве. И если кажется, что на горизонте они сливаются, как бегущие вдаль рельсы, это лишь оптический обман, рожденный расстоянием. И напрасно эволюционисты пытаются выдать этот обман за действительность. Стоит напомнить, что отец эволюционистов, Дарвин, на склоне лет назвал свои труды злым заблуждением. Интересно, на кого укажут пальцем сторонники этой школы, если попросить назвать переходное звено между этими классами? Могут, конечно, пойти на такой трюк и идут. Сопоставить дрессированную обезьяну и человека с крайне отсталой психикой, побеспокоиться о сходстве внешности так, чтобы была ничья по всем параметрам, и победно разведенными руками перекинуть между ними мост, тем самым якобы породнив их. Но и темный, необразованный островитянин никогда не успокоится в своих джунглях, в среде хитрых сообразительных обезьян, пока не найдет себе, как Адам, свое родное, может быть, не столь сообразительное и хитрое, но свое. Конечно, этим не исчерпывается арсенал твоих вопросов. Их, этих булыжников, более чем достаточно. Заботливое неверие побеспокоилось о том, чтобы не было в них недостатка. На все вопросы, начиненные ядом неверия, есть достаточно ответов противояди. Вся трудность лишь в том, чтобы в наше атеистическое время всякий желающий мог приобрести полную духовную аптечку. Причина нездоровья твоей души кроется в том, что ты однажды занял неверную позицию, вдали от Бога, И тебе приходится теперь все объяснения подгонять под тот образ мыслей, который обязателен для материалиста. Материализм очень удобен для оправдания животных выпадов человека, ведь мы в прошлом животные. Чего уж огорчаться какой-либо слабостью? Это пережитки прошлого, и виною тому необразованность наших далеких предков, но не мы сами. В странное время мы живем. Тебя убеждают, что ты животное, хотя и усовершенствованное. А ты на радостях хлопаешь в ладоши, восторженно сообщаешь всем об этом и даже искренно огорчаешься, когда тебе возражают. Один из отечественных поэтов писал: «При мысли великой, что я человек, всегда возвышаюсь душою». Конечно, трудно тебе перестроить себя. Ты сопоставляешь. С одной стороны, известные авторитеты, кого без устали рекламируют, чьи имена позволено произносить лишь с благоговением. С другой – простые смертные, без титулов и ученых степеней, те, которых без устали унижают и высмеивают всенародно. Они так серо выглядят на фоне разрекламированных авторитетов, заслонивших горизонт твоего свободного мышления, раз и навсегда решивших за тебя, кто ты и что ты. Трудно верить, что в глубине твоей души никогда не раздавался голос, протестующий против привитых тебе понятий. Голос, напоминающий о божественном в тебе. Мысль не раз пыталась увести тебя к Творцу, но всякий раз ты боязливо пятился назад. Напрасно, конечно, это были светлые минуты. Это прогулки души, которую на короткое время выводили мысли свыше из камеры твоих бесперспективных понятий. Ищи эти минуты, не беги от них, и ты узнаешь правду о себе и своем родстве с небом.